Глава 4. Ах, коридоры анимоцентра длинные и пустые, как макароны. У меня остается времени только забежать в собственный кабинет за конспектом лекций, который, собственно говоря, ни черта мне не нужен, поскольку я знаю все наизусть. Полэтажа вверх и направо, и еще раз направо. Первая дверь. На двери табличка «С.А. Бармин. Аниматор». Распахнув, переступаю порог. Свет большого окна ослепителен после сумрака коридора. «Здрасте». «Ага». «Это, стало быть, та самая, новенькая. Вместо Лизы?» «Хорошо». Кивнув в ответ, молча ставлю кейс, неспешно снимаю пиджак, вешаю в шкаф, повернувшись, несколько секунд разглядываю. Только после этого говорю строго: «Ну-с!» И как будто и в самом деле ожидая ответа на этот бессмысленный вопрос, пристально смотрю в глаза. Вдобавок держу руки в карманах и покачиваюсь с носка на пятку. Она молчит. Должно быть, ждет продолжения. Но в том-то и фокус, что продолжения нет. Снова вскидывает испуганный взгляд. Пушистые ресницы подрагивают. На щеках медленно проступает румянец. Вот, наконец, первое шелестение. «Что?» «Имя?» — спрашиваю я сурово. «Инга», — лепечет она. «Инга?» — повторяю с сомнением в голосе. «Так-так-так. Фамилия?» «Нестерова». «Отчество?» «Петровна». «Вы, кажется, поступали к нам?» «Да». «И что же?» «На имиджинге срезалась». «Да». Я неодобрительно качаю головой. «Замужем?» «Я?» «Ну не я же!» Добродушно усмехаюсь. Разозлилась, ни тени испуга. Неуловимо меняется осанка, глаза сощуриваются, говорит неожиданно влажным, ласкающим голосом. «Сергей Александрович, вы же читали личное дело?» «Читал», киваю я, «но уже забыл». «А вы еще почитайте», — мягко советует она. Но в сердцевине каждого слова все-таки живет трепетание робости и смущения. «Хорошо, Инга», — со вздохом соглашаюсь я. «У каждого есть право хранить свои тайны. Вы в курсе должностных обязанностей?» Нервно пожимает плечами. «В общих чертах». «Ах, в общих чертах!» — огорченно качаю головой. «Все прочее может так и остаться в общих чертах, но одно вы должны знать в самых мелких деталях». Возношу указательный палец и, широко и резко вытянув руку, перевожу его в горизонтальное положение. «Видите этот плющ?» Мощные восковые плети свисают со шкафа. Его когда-то подарила мне Клара. Я безалаберен по природе и никогда не думал, что смогу заботиться хотя бы о цветке. «Дорогая Инга, он требует самого тщательного ухода. Вы будете поливать его в понедельник, в среду и пятницу. Лучше в середине дня, ближе к обеду. В том кувшине вода. Отстаивать не менее суток. Ни в коем случае не из-под крана. В пятницу перед поливом щепотку порошка. Вот отсюда. Из этой коробочки. Вам понятно?» «Понятно». «В пятницу же после полива нужно протереть листья влажной марлей. Марля в нижнем ящике. Очень медленно и аккуратно, очень аккуратно. Вы понимаете меня? Никакой суеты. Одно неловкое движение, и вы отломите черенок. А если вы отломите черенок... Я понимаю. Это очень ответственно, Инга. Очень. Ваша предшественница... Я поджимаю губы и возвожу глаза к небу. Ваша предшественница не справилась с этой простой обязанностью и была уволена. «Из-за плюща?» — недоверчиво спрашивает Инга. «Из-за плюща!» — торжественно повторяю я, снова пуская в дело палец, подняв, грозно трясу 10 сантиметрами выше уха. «Да, Инга!» «Из-за вот этого плюща!» Она недоуменно смотрит на столь невинное, на первый взгляд, растение. «Все вранье, конечно. Лиза уволилась после полуторамесячного периода страданий с ее стороны и некоторой нервотрепки с моей. Почему-то ей втемяшилось, что мы вечно должны быть вместе». Потому что, видите ли, работа аниматора – это напряженное и ответственное занятие. Вы, наверное, думаете, что мы баклуши бьем? Нет, дорогая Инга, мы не бьем баклуш. Утром я провел 5 сеансов. Теперь у меня 2 лекции для тех студентов и студенток, в числе которых могли бы оказаться и вы, если бы, как вы изволили выразиться, не срезались на имиджинге. Затем еще 5 или 6 сеансов. Представляете себе, что это такое? Она пожимает плечами. Это жизнь раба. Это жизнь галерника и муравья в одном лице. Поэтому, когда аниматор заходит в собственный кабинет, он хочет, по крайней мере, видеть... «Дорогой его усталому сердцу плющ в полном порядке!» Она кивает и смотрит так, как будто сейчас услышала что-то такое, что позволяет ей теперь относиться ко мне как-то иначе, как-то совсем по-другому. «Вот, собственно, и все», — говорю я, просовывая руку в рукав свежего халата. «Остальное вам расскажет Екатерина Викторовна». И почему говорят, что дураки легки на помине? Разве Катерина дура? «Бармин!» — восклицает она с порога. «У тебя есть совесть? Студенты должны ждать тебя 15 минут?» «Во-первых, не 15, — отвечаю я, указывая на часы, — всего лишь 4. Это пока 4!» Катерина швыряет сумку на стол и принимается сдирать с себя алый жакет. Белая блузка плотно облегает яростно подрагивающую грудь. Горьковатый аромат косметики мешается со свежим запахом разгоряченного тела. Освободившись, гневно встряхивает волосами и щурит на меня злые черные глаза. «Ты что? А пока дойдешь? А пока то, пока сё? На нас каждую неделю учебная часть телеги пишет. У тебя нету совести, Бармин!» И, переводя взгляд, чуть спокойней. «Вы Инга?» «Бедная Инга! Час от часу не легче. Мне вдруг становится ее жалко. То я ее стращал, то сейчас Катерина обрушится. А ведь в сущности-то милая девушка». Даже, может быть, хорошая. Другая бы уже послала всех. Что-то в ней есть. Нарочно мешкаю у порога. «Значит так, Инга, — говорит Катерина, будто подводя какую-то важную черту, — и рассматривает новую лаборантку как посетитель дорогого ресторана рыбу в аквариуме. Того и гляди». Покажет пальцем, чтоб несли жарить. Я уже шагаю по коридору, а глаза, уши, ноздри, подушечки пальцев и кончик языка еще хранят все, что секунду назад было перед глазами. А теперь растворилось в совсем недавнем прошлом безвозвратно канула вместе с секундой, перевалившей в тыльную часть вечности. Уже ничего нет, а я еще вижу две женские фигуры, замершие друг перед другом в миг первого касания. Миг, полный враждебного интереса, презрения, готовности броситься в бой, чтобы отстоять нечто свое. Что именно, не знаю. Но у каждой есть свое, и я ощущаю это не зрением, не слухом, а иным чувством, шестым чувством, позволяющим пережить, воспринять эти голубоватые облака жизни, облекающие их тела. Неужели это когда-нибудь кончится? Неужели исчезнет? И как это будет? Постепенное, медленное угасание, день за днем, так же, как на кошачьих лапах подступает слепота, глухота, или мощный удар волны, выбрасывающий тебя из мира тепла и света во мрак, в небытие, мгновенный всплеск темноты и забвения. Неужели так же? А что потом? Дурацкий вопрос, особенно из уст аниматора. Это моя работа. Я каждый день вижу то, что за гранью, за пределом. Каждый день стремлюсь понять и вчувствоваться. И все-таки не понимаю. И не пойму никогда, потому что жизнь, вопреки распространенному мнению, не имеет и не может иметь никакого отношения к смерти. На сетчатке глаз тают последние светлые пятна прошлого. Ковролин гасит звук шагов, коридор скоро выведет к стекляшке перехода, соединяющего административный и учебный корпуса. Следовало бы собраться с мыслями. Да, да. Уж если с утра не нашел времени на имидж-тренинг, вот именно, хотя бы прикинуть, о чем толковать со студентами. Вторая? Да, вторая лекция. Первая прошла в довольно необязательных рассуждениях о целях и задачах учебного процесса. Знакомство, кто, откуда, кто, почему, разные лица, голоса. Никого не вспомнить толком. Вообще говоря, преподаватель из меня никудышный. Впрочем, дело в другом. Нельзя научить тому, что должно быть дано от рождения. Развить способности – да, открыть новые горизонты – разумеется. Показать, как более эффективно использовать имеющиеся в наличии инструменты – конечно, но научить – никогда. Никогда не научишь – это дар. Дар не бывает благоприобретенным. Где поучился, поучился и обрел дар – дудки. Не научишь, и сам не поймешь, почему один обладает этим даром, а другой нет. Ведь как бывает, мелкий человечишка, даже, возможно, ничтожный, даже не исключено, что низкий, даже, вероятно, подлый, то есть, как ни погляди, совершенно недостойный этого дара, а поди ж ты, обладает. А другой — трудяга, честняга, семьянин, возможно, что и не пьющий, даже не исключено добряк и умница, и во всех прочих отношениях тоже достоин быть образцом для подражания. А дара нет. И хоть ты что делай, хоть учись, хоть не учись, хоть башкой в петлю, хоть 100 медалей нацепи, хоть в окно головой, хоть во всех газетах растрезвонь, что он и есть, а нет его проклятого. Нет. Справедливо ли это? Нет, это несправедливо. Хотим ли мы исправить положение вещей? Еще как хотим. А можем ли? Нет, не можем. Ни черта к счастью не можем, и это одно из немногих обстоятельств, что еще кое-как мирят меня с жизнью.